В деятельности социал-демократических партий, пусть и стоящих на позициях реформизма, есть элементы социалистического содержания, и нам надо видеть это. У нас есть почва для сотрудничества с социал-демократами, хотя они и не ставят вопросы утверждения социализма так же революционно, как коммунисты. Рассуждая о существовании одного социального строя в разных формах, мы можем обратиться за примерами и к древней истории. Вспомните Афины и Спарту в рабовладельческой Греции. Одно из этих государств было демократическим, другое – аристократическим. Их идеологии во многом разнились так же, как и система воспитания, образ жизни. И Афины, и Спарта – принадлежали к одной общественной системе, но различия несистемного характера были чрезвычайно существенны, многообразны и делали облики государств весьма непохожими. Адамович. Словом, социализм будущего обязательно станет многообразным, тоже соревновательным, и нет никакого смысла добиваться на практике умозрительной чистоты системы в различных странах. Шахназаров. Так же, как не следует добиваться ее унификации. Тут мы, кажется, поняли друг друга. Многогранность перестройки. Корреспондент. Для нашего разговора, который протекает в определенное время, довольно странным кажется, что мы редко употребляем слово «перестройка». Прозвучало ли оно у нас хотя бы единожды? Если да, то как-то незаметно. Но ведь перестройку можно определить именно как процесс утверждения нового мышления. У нас уже шла речь о том, как многогранно понятие «новое мышление», а значит и процесс его утверждения многогранен, охватывает разные области. Шахназаров. И в то же время он един. То, что происходит в разных сферах общественной жизни, взаимосвязано между собой. Адамович. Мы обращаемся сегодня в нашем разговоре прежде всего к сферам международных отношений и идеологии. Мне кажется, что если в первой области результаты, которые дала перестройка, уже налицо, а во второй они заметно меньше. Думается, скорость и результативность процесса во многом зависят и от общественных наук, а они-то еще не вполне проснулись. Теоретическая мысль, кажется, должна бы опережать практическую политику, но сейчас все происходит иначе. Шахназаров. Обществоведы пока действительно не идут вровень с требованиями времени, но ведь мы переживаем революционный период, а именно в такие моменты политика всегда опережает философию. Адамович. Особенно такую философию, какой стала наша. Подлинным мыслителям-новаторам в ней жилось худо. Их обвиняли в том, что они не шли в ногу с ротой, которая в основном занималась догматическим толкованием последних решений и постановлений, подгонкой под них примеров из жизни. Хорошо помним, как некоторые философы играли роль унтер-офицеров в науке, отрицали кибернетику, изничтожали генетику, травили литераторов, шаг влево, шаг вправо, стреляют. Многие люди вообще стали считать общественные науки болтовней, не имеющие никакого отношения к действительной жизни, которая течет, конечно, по своим законам, но по каким – Бог весть. Практический анализ действительности в обществоведении почти отсутствовал. Обобщение его результатов тоже. Шахназаров. Во многом я согласен с вами, однако, думается, нельзя всех ученых-обществоведов считать, что называется, людьми одного сорта. В обществоведении шла и идет борьба, теперь особенно острая, выражающая в спорах и дискуссиях противоречивое мнение разных групп ученых по ряду проблем, в том числе по крупным, кардинальным. Бесспорно, в прошлом было немало идеологов, которые помогали утверждаться культу Сталина, содействовали процветанию пропаганды, использовавшие в качестве главной своей краски розовый лак, подкидывали разного рода аргументы для практики самовосхваления, квасного патриотизма. Но мы знаем и помним тех, кто боролся с этой лженаукой, осознавая опасность, которую она несет. К сожалению, участь многих таких ученых оказалась трагической. Уроки истории заставляют нас, общество ведов, ясно осознать, никогда и ни в чем нельзя отступаться от правды истории, правды жизни. Нельзя высокую нравственность, совесть коммуниста, ученого приносить в жертву угодничеству, конформизму, погоне за приходящими однодневными выгодами. Корреспондент. В чем скрываются возможности для нового подъема общественных наук? Условия подъема – это и новое отношение к науке со стороны руководства страны и партии, и непредвзятое, честное обращение общества ведов к анализу и осмыслению действительной жизни, и я хочу это особенно подчеркнуть, творческий подход к разработке ленинского теоретического наследия. Но сочинения Владимира Ильича всегда были под рукой, да и создавались они в другой исторический период.